Я струсил. Я не стал останавливаться и, проезжая мимо, с безразличным видом глянул на наручные часы, дав понять, что притормозил я только для того, чтобы сверить время. Часы над входом в колледж пришли мне на помощь и тут же пробили два. Я кивнул, как если бы остался доволен точностью хода собственного хронометра, и деловито вырулил обратно на колледж-авеню. Там я опять разозлился, пуще прежнего, теперь уже на себя самого, за то, что меня так просто сбить с толку. Я снова направился к въезду и завернул для следующей попытки. Однако, если даже в первый раз мне не хватило силы духа пройти мимо бесстрастных этих привратников, взирающих пустыми, как у Лаокоона, глазами, на дурацкую аллею вдоль подъездной дорожки, то для того, чтобы вторично сунуться под обстрел, нужно было бы иметь смелость откровенно геройскую. Я утопил педаль газа на полную и прогнал свой «Шевроле» через весь полукруг за считанные доли минуты, не удостоив их даже взглядом. И пусть эти обормоты думают, что хотят. Третий раз я не стал колебаться и секунды. Просто доехал не спеша до парковки с обратной стороны здания и вошел в первую попавшуюся дверь. Я опоздал на 6 минут. Ректорский кабинет я нашел без особого труда и представился секретарше. «Мистер Хорнер», — повторила она, слегка смутившись. «Он самый», — сказал я коротко. «Подождите минутку». Она исчезла за дверью, и я услышал, как она там с кем-то приглушенным голосом переговаривается, должно быть, с доктором Шоттом, ректором. Мне стало как-то не по себе. Из двери, улыбаясь, вышел седой отеческого вида господин. Секретарша шла в кельватере. «Мистер Хорнер!» — воскликнул он, поймав меня за руку. «Я Джон Шотт. Рад вас видеть». Доктор Шотт был человек восклицательный. «А я вас, сэр. Прошу прощения за некоторое опоздание. Я уже заготовил целый список, пусть небольшой, но совершенно незнакомый город не знал, где поставить машину, не сразу, что вполне естественно, нашел нужный кабинет и так далее». «Опоздание!» — вскричал доктор Шотт. «Мальчик мой, вы приехали на 24 часа раньше намеченного срока. Сегодня же понедельник». «Но разве мы не на сегодня договорились с вами по телефону, сэр?» «Что ты, сынок?» — доктор Шотт рассмеялся в голос и обхватил меня за плечи. «На вторник! Разве не так, Ширли?» Ширли радостно кивнула. Она беспокоилась недаром. «Понедельник в письме, вторник по телефону. Ну, вспомнил теперь». Я рассмеялся и почесал в затылке. Левой рукой на правой у меня висел доктор Шотт. «Честное слово, мне казалось, что мы вторник поменяли на понедельник. Простите, Христа ради, так глупо получилось». «Да бросьте вы, было бы о чем беспокоиться», — доктор Шотт снова хохотнул и выпустил, наконец, мою руку. «Разве мы не уточняли с мистером Хорнером насчет вторника опять в сторону Ширли?» «Боюсь, именно так все и было», — подтвердила Ширли. «Из-за бойскаутов мистера Моргана. Понедельник в письме, вторник по телефону. Один из членов нашего комитета, скаутский вожатый», — объяснил доктор Шотт. «Он отправился с ребятами в двухнедельный поход к лагерю Родни. И вернуться они должны только сегодня. Джон Морган — отличный парень. Ведет у нас историю. Вот потому-то мы и сдвинули собеседование на вторник». «Мне, правда, очень неловко». Я пытался улыбнуться, и улыбка вышла жалкой. «Нет-нет, что вы! Я и сам вполне мог что-нибудь напутать.